Павел Волченко. «Шахматный партнер или психология пешки». Текст читает Юрий Сельчихин. Играла тихая, неспешная музыка. Фрэнк Синатра неспешно пел о любви. В кубрике перед красивой, из настоящего дерева шахматной доской, сидел капитан корабля. Напротив сидел один из роботов обслуживающего персонала. Робот терпеливо ждал, а капитан хмурился. Он задумчиво переводил взгляд то на шахматную доску, то на робота. Его рука в черной пульсирующей перчатке медленно поплыла над доской, над белыми фигурами, выстроенными в два ряда. Остановилась над полированной круглой головой пешки, замерла. «Е2, Е4, может быть?» – усмехнулся капитан. «А знаешь, была такая книга «12 стульев». Читал?» «Нет. В базе данных нет информации о данной книге». «Жаль». Капитан вздохнул, улыбнулся, откинулся на спинку кресла, так и не сходив. «Между прочим, замечательная книга. Я ею просто зачитывался. Вот только финал...» «Да, финал там вышел некрасивым. Там был такой герой основной, Остап Бендер. Он, ну, такой, как тебе объяснить?» «Капитан, время», — напомнил робот. «Время?» Капитан посмотрел на наручный индикатор. Тот сократился до совсем уж коротенького обрубочка в сантиметр длиной и поменял окраску на пунцово-красную и горько хмыкнул, иронично заметив. «Время. Да у нас с тобой целый состав времени и эшелон на подходе. Давай я тебе лучше про Остапа расскажу». Но он все же передвинул пешку с клетки Е2 на Е4. «Так вот, Остап тот...» Партия шла неспешно. Робот, управляемый центральным информационным ядром корабля, делал почтительную паузу перед каждым ходом. Ровно 2 минуты 20 секунд. Именно такая периодичность, согласно анализу, в наибольшей степени способствовала покою капитана. А капитан же в эти 2 минуты с копейками неторопливо рассказывал о злоключениях великого комбинатора. К тому времени, как отрезок на запястье капитана сократился до узенькой полоски, они успели сделать 6 ходов. Робот выдвинул коня по левому флангу, по правому открыл дорогу офицеру. Но тут индикатор пискнул пришибленной мышью и погас. «Время». Капитан вздохнул и стал с интересом разглядывать доску. А через минуту, страшно выпучив глаза, судорожно пытался ухватить хотя бы глоток воздуха. Пальцы его кривились в страшных корчах, а еще через минуту он обмяк. Индикатор на груди поменял окраску на синий цвет. Кома. Робот ждал. Прошло еще немного времени, и окраска индикатора изменилась на черный. Капитан умер. Робот встал, легко поднял обмякшее тело на руки, подошел к мембране мусоросборника, закинул тело туда, после чего вернулся на свое место за столом, сел и стал ждать. Песня закончилась. Послышался щелчок отключения музыкального проигрывателя. Наступила тишина. Робот ждал. В кубрик постучали. Из-за створок двери послышался приглушенный голос. «Ты уже прибрался?» «Да». Дверь открылась, за ней стоял капитан. Он прошел и сел на свое место, откуда совсем недавно убрали его мертвое тело. Спросил. «Так на чем мы остановились?» Предполетная пресс-конференция. Команда астронавтов в полетных костюмах за длинным столом. Перед каждым членом экипажа по микрофону. По бокам, черными воронами, сидят запакованные в деловые костюмы специалисты связи и предполетной подготовки. Техники, руководители проекта. Рядом, за кафедрой, стоит специалист по связям с общественностью. Вспышки фотоаппаратов, многоголосие шепотков из зала. шуршание, скрип стульев, блики камер. Шум стихает, представители СМИ расселись, ждут. Пресс-секретарь, блеснув идеально отрепетированной улыбкой, произносит свою вызубренную речь. Его слушают с предельным вниманием. Диктофоны, поднятые вверх, ловят каждое слово. Объективы камер пристально следят за четкой артикуляцией и изящными жестами его ухоженных белых рук. Речь окончена. Время вопросов. Поднимается полный в мятом бастоновом костюме корреспондент. Громко и уверенно задает свой важный, как и он сам, вопрос. «Соответствует ли уровень подготовки экипажа заданию? Я так понимаю, это не штатный полет будет?» Неприятный вопрос. Неприятная улыбка толстых в окантовке седой щетины губ. Он стоит, не садится, ждет. К микрофону наклоняется один из членов экипажа, доктор-психолог, точнее сказать, ксенопсихолог, по совместительству ответственный за подбор экипажа. Его движение, взгляд, все говорит о твердой уверенности, иначе просто и быть не может. «Садитесь», — начинает он, не менее уверенным голосом, немного смущая корреспондента, видимо, не привыкшего к такой приказной манере общения. «Да, вы правильно понимаете. Подбор команды осуществлялся тщательно. Те, кого вы сейчас видите, были отобраны из более чем 2000 претендентов». Корреспондент предпринял попытку подняться с новым вопросом, но психолог опередил его, продолжив ответ. «Уверяю вас, они не менее компетентны на своих местах, чем вы на своем. Спасибо. Следующий вопрос». Дальше все пошло своим чередом. Стандартные вопросы, на которые ответы были едва ли не отрепетированы. «Какова цель полета?» «Вторая планета Солнечной системы Альфа-7, где теоретически должны иметься подходящие условия для жизни». «Полетное время?» «81 месяц». «Сколько?» «6 лет и 9 месяцев». «Я так понимаю, экипаж будет в состоянии анабиоза?» «Конечно, но за исключением нештатных ситуаций. Тогда из анабиоза будет выведен капитан корабля, Андрей Михайлович Григорьев, и далее он уже будет действовать по обстоятельствам». «Что будет с семьями астронавтов?» «Конечно же, женщина, конечно же, молодая, конечно же, ультрасексуальный облегающий деловой костюм». «Согласно контракту, заработок членов экипажа будет поступать на указанные счета», ответил специалист по связям с общественностью и с улыбкой добавил. «Я уверен, что жены будут вполне удовлетворены этими суммами, и эти выплаты скрасят их тоску и одиночество». «Сколько времени займет установка врат?» «От месяца до 3. Ввиду важности проекта, хотелось бы узнать, каковы гарантии безопасности экипажа на случай экстренной ситуации». Еще один корреспондент. Лицо строгое, уверенное. Человек дела. «Система безопасности на корабле применена революционная», радостно ответил специалист по связям с общественностью, ожидавший этого вопроса с самого начала. «Корабль оснащен блоком мгновенного постклонирования. Все члены экипажа прошли генетическое сканирование и будут восстановлены после своей, так сказать, физической смерти. Именно поэтому всем членам экипажа вживлен модуль передачи информации. Восстановленный специалист будет помнить все, вплоть до последнего момента своей, в общем, все, что произошло с ним до». «А если...» — хотела задать еще один вопрос та самая девушка, что спрашивала о семьях. «Простите, я не договорил». Специалист обворожительно улыбнулся, девушка не удержалась и улыбнулась в ответ. «На случай, если условия в корабле будут не соответствовать комфортному самочувствию экипажа, в системе клонирования имеется маленькое нововведение. Восстановленные будут находиться в цельнобиологических костюмах защиты. Мы их назвали СПА-костюмами. А как, простите, снимать эти костюмы? Подал голос тот самый, первый корреспондент, что задал неудачный вопрос о квалификации экипажа. О, тут все просто. Понимаете, это даже не столько защитный костюм, сколько симбионт. По прошествии периода своей жизни он просто отомрет и сойдет как кожа со змеи. А какой период жизни костюма? Максимально 6 часов плюс-минус минуты. Специалист по связям с общественностью еще раз обаятельно улыбнулся. Зал оживился. Вопросы сыпались один за другим. Как так? Это вообще возможно? Неужели наступила эра бессмертия? Члены экипажа межзвездного корабля «Альфа-7» старательно улыбались, как их учили, изредка кивали и с нетерпением ждали, когда же вся эта суматоха наконец закончится. Сначала пришел холод. Страшный, нечеловеческий, невозможный. Он глушил все, даже имени своего вспоминать не удавалось. А потом холод стал понемногу отступать. И пришли мысли, воспоминания. Он — капитан межзвездного корабля «Альфа-7». Он должен быть в состоянии анабиоза до момента прибытия на орбиту планеты. Но что-то по ощущениям на то, что они уже прибыли, это не похоже. Или если... Если только не произошла нештатная ситуация. Он открыл глаза, яркий свет, обжигающие белые пятна, какие-то плохо различимые темные силуэты, все расплывчато, смазанно. Снова закрыл глаза, досчитал до 60, открыл. Зрение вернулось. Тут же, не выходя из анабиозной камеры, нажал на кнопку связи. «Отсчет». «Аварийная ситуация», — размеренный голос из динамика. «Нарушение работы воздушно-регенерационной системы». «Ясно». Андрей нехотя повернул голову из стороны в сторону. Шея болела немилосердно. Затек. Выбираясь из анабиозной камеры, он тихонько ругался под нос, кляня все и вся, потому как эта самая воздушная регенерационная система — экипажу в состоянии анабиоза, что собаке пятая нога, без надобности. Но все же первым делом он вскрыл мембрану герметично запакованного скафандра, проверил кислородные баллоны, как то было предписано инструкцией, облачился во всю эту сбрую с многочисленными ремешками, утяжками, молниями и прочим барахлом, взял шлем под мышку и приложил ладонь к сенсорной панели на выходе из отсека. Переборки с легким шипением распахнулись, и Андрей замер на пороге длиннющего черного коридора. Впереди одна за другой с щелчками зажигались лампы. Андрей вдохнул воздух полной грудью, хмыкнул. Вроде бы все нормально, во всяком случае сейчас ничего не чувствуется. Какие показатели? Соответствие состава воздушной среды. Массовый показатель кислорода 23% ровно, остальные показатели в норме. Он попытался вспомнить, сколько там должно быть, но в голову лезли именно эти самые 23%. Так что по всему выходило, что разбудили его из-за каких-то десятых долей? На сколько отклонение? 35 сотых. Да... Андрей вздохнул и неспешно отправился в рубку. Там он, как и было предписано документацией, проверил все системы, прочитал автоотчеты в бортовом журнале, посмотрел на дату. Выходило так, что пролетели они всего ничего, 16 месяцев. Впереди еще 5,5 лет полета. Из наиболее значимых происшествий, произошедших за период его сна, была одна магнитная аномалия до попадания в сектор с содержанием то ли космической пыли, то ли мелкого крошева, которое даже из чувства уважения метеоритным роем не назовешь. Энергетический щит корабля должен был справиться с этой проблемой на раз. С кислородом тоже все казалось вроде бы более-менее нормально. Причина была в сбитых настройках подачи отработанного углекислого газа в зону регенерации, где обитали генно-модифицированные водоросли. Во всяком случае, так казалось на первый взгляд. Нарушение же настроек Андрей списал на ту самую магнитную аномалию. Он скоренько откорректировал подачу отработанных газов в зону регенерации так, чтобы режим был ускоренным, недовольно скривился, когда компьютер выдал сообщение об ошибке в корректировке. Повторно подтвердил команду и поудобнее уселся в кресло перед центральным пультом управления. После выхода из анабиоза он чувствовал постоянную слабость. Тело болело, ныло, руки, ноги двигались нехотя. Будто были не из плоти и крови, а из резины. Андрей сам не заметил, как глаза его закрылись, как он растекся по сиденью одной блаженной лужей. Как тихонечко захрапел. Снилось ему, что он снова на земле, что поехали они с женой и сыном на море, и там все втроем спрыгнули с катера в воду и поплыли в синих глубинах, пронзенных солнечным светом, словно дельфины. Они разгонялись, вертели сальто в водной чистоте, плыли вперед на перегонки. Им всем было весело. Жена улыбалась, и длинные волосы ее двигались мягко и плавно, завораживая своей неспешностью, нереальностью. А потом все разом изменилось. Вот только что они плыли, наслаждались скоростью, и вот они уже на песчаном берегу. Море близко, совсем близко. Его неспешные волны с белесой пеной касаются их голых пяток. Но они не могут сдвинуться, трепыхаются, как выброшенная на берег рыба. Вместо сильных движений рук – легкие толчки плавников. Вместо вдоха – пустота. Они задыхались, широко распахивали черные провалы ртов, пучили белые глазницы и ничего не могли сделать. Он рывком проснулся, втянул воздух полной грудью, но так и не смог надышаться. Воздух был словно пустой. На пульте пульсировал красный сигнал тревоги. На графике состава воздушной среды содержание кислорода упало до 16%. А еще через секунду громко взвыл сигнал тревоги, и бесстрастный компьютер объявил: «Аварийное состояние. Возможно, кислородное голодание. Аварийное состояние. Выключить!» — приказал Андрей, напялил шлем, включил подачу воздуха и глубоко вдохнул. Когда сердце перестало биться так заполошно, распорядился: «Отменить последнюю корректировку. Сброс настроек на базовую схему». Поднялся из кресла, в глазах потемнело. Видимо, еще давало о себе знать кислородное голодание. Двинулся на выход. Надо было своими глазами посмотреть, что там, в зоне регенерации, случилось, и потом уже решать, кого выводить из анабиоза. Механика? Электронщика? Биолога? А может, еще кого? Андрей остановился около крепко-накрепко завинченной переборки перед зоной регенерации. Тут выходило так, что для того, чтобы пройти до этой самой зоны и посмотреть сквозь толстенное стекло на генно-модифицированный кисель из водорослей, ему надо пройти через 4 тамбура газовой очистки, каждый из которых надежно опечатан. Тут же, в стенном шкафу, в ящике, был и инструмент для открытия блокирующего щита. А дальше все по инструкции. Герметизация, зона очистки, отстаивание в течение получаса для очистки атмосферы и корректировки микроклимата. Итого только 2 часа на ожидание в зонах очистки, да еще работы, а все вместе, наверное, 4 часа вытянет. «Музыку, любую», — распорядился капитан, и тут же в динамике его шлема заиграла легкая расслабляющая мелодия. Андрей вытащил ключ и приступил к работе. Минут через 10 он уже откатил герметизирующий щит по направляющим. Снимая лист блокировки, он тихонько подсвистывал Луи Армстронгу, что рассказывал ему о том, как прекрасен мир. Зашипела пневматика, распахнулись створки толстых железных дверей, и Андрей увидел звезды. Сработала магнитная подошва. Экзоскелет скафандра встал на вытяжку так, чтобы тягой капитану не выломало ноги. С внешнего микрофона передался громкий, до закладывания ушей, свист высасываемого в пустоту воздуха, а еще через мгновение двери захлопнулись. Шум разом стих, экзоскелет расслабился, и Андрей повалился на пол. За только что захлопнувшейся дверью зияла бескрайняя черная пустота. Надстройки зоны регенерации нет. Ее просто нет. «Да пойми же ты, наконец, я не нужен совершенно, понимаешь? Совершенно не нужен!» Доказывал он компьютеру, стоя перед центральным пультом управления на капитанском мостике. К тому времени Андрей уже успел выяснить, что альтернативой системы восстановления кислорода, кроме зоны регенерации, на корабле нет. Есть, конечно, законсервированный груз в трюме, предназначенный для высадки, и там, в том грузе, есть точно такой же блок регенерации. Вот только до прилета расконсервировать груз невозможно. Также Андрей выяснил, что на данный момент массовая доля кислорода в составе воздушной среды снизилась до 12%. Узнал он и то, что если он запрется в одной комнате и включит фильтрацию среды, то сможет дышать вне скафандра. Вот только оставшегося на корабле ресурса ему хватит только на 2 недели. Есть еще баллоны для скафандров, 46 штук в резерве. До 16 осталось с законсервированными в анабиозном отсеке. Время работы баллона — 8 часов, а это в общей сложности почти 17 суток жизни. Итого в сумме 31 день. Месяц. Ровно месяц. А лететь еще 5 с гаком лет. Как примерить 5 лет к месяцу? Как? Было одно очень правильное и простое решение — снова лечь в анабиоз. И все. Потребление кислорода нулевое, да и вообще потребностей, как у мумии, никаких. Вот только... Согласно пункту 14 программных директив, в случае аварийной ситуации капитан корабля обязан определить востребованность необходимого для устранения аварии персонала. Капитан и обслуживающий персонал не могут быть вновь переведены в состояние анабиоза до момента исправления неполадок. «Как? Вот скажи мне, как такое возможно?» Он закрыл глаза, сжал кулак на секунду, вдохнул, выдохнул и заговорил спокойно. «Какие могут быть варианты для устранения этих неполадок?» «Восстановление зоны регенерации». «Зона регенерации отсутствует. Она уничтожена. Я не могу устранить неполадку у того, чего нет». «Согласно показателям переходного коридора, зона регенерации имеется, но находится в нерабочем состоянии. Требуется корректировка». «Если будет доказано отсутствие зоны регенерации, каким тогда способом возможно исправить неполадку?» «Установить резервный регенератор». «Местонахождение резервного регенератора». «Трюм». «Возможность расконсервации». «Груз опечатан. Расконсервации до момента посадки не подлежит». «Повторяю вопрос. Если будет доказано отсутствие зоны регенерации, каким образом можно исправить неполадку с учетом невозможности использования резервного регенератора?» «Согласно показателям переходного коридора, зона регенерации имеется». «Я тебя спрашиваю, что делать, если я тебе докажу, что ее нет, а? Что тогда?» Едва заметная секундная пауза перед ответом и снова. «Согласно показателям переходного коридора, зона регенерации имеется». «Хорошо, хорошо, я тебе докажу. Я...» Андрей рывком отвернулся от центрального пульта, вышел из рубки. На этот раз он не стал распахивать створки сразу. Для начала он прицепил карабин на пояс, другой конец веревки прицепил к проушине прямо около входа. Приказал. «Произвести герметизацию шестого коридора. Откачать воздух». Тут же послышалось шипение сходящихся аварийных переборок. Зашумела система вентиляции, откачивая воздух. Через пару минут в наушнике раздался бесстрастный голос. «Операция выполнена». «Хорошо», — сказал Андрей и распахнул двери в переходный туннель. И снова черная пустота, снова звезды. Теперь Андрей уже смог разглядеть все более детально. Переходный туннель был, но не весь. Присутствовала лишь часть. Остался пол, точнее его кусок, что протянулся недалеко, метра на три. Он врезался белым острием пластикового покрытия в бездну космоса. А вот потолку и стенам не повезло. От одной стены не осталось почти ничего, только изорванные огрызки металла, торчащие из тела корабля. Другая едва тянулась за полом. Она тоже была выгнута и искорежена, о потолке и говорить нечего. Пара толстенных штырей, походивших на усики гигантского насекомого. Андрей ехидно усмехнулся, сказал себе под нос. «Значит, говоришь, имеется». Согласно показателям переходного коридора, начал заученную песню компьютер, но Андрей его перебил. «Это был не вопрос». Андрей включил магнитные ботинки и осторожно шагнул за борт корабля. Было это до невозможности страшно, словно та самая доска, по которой пираты скидывали своих жертв в море, только вместо моря безграничная глубина, невозможная, неизмеримая. Он шел медленно, стараясь смотреть под ноги, но и там, под ногами... Пол пугал черными прорехами, через которые виднелось вечное небытие. Дошел до места, где пол обрывался, присел на корточки и уставился на разлохмаченные остатки конструкций. Где-то тут должны находиться датчики целостности конструкции, или контакт какой, или еще что, что показывает, зона регенерации здесь, летит тут же, под боком гигантского корабля. В одном месте Андрей заметил, что линия пола чуть приподнимается, будто порожек. Может, это и есть последний остаток от всей пристройки, и он, этот кусок в кулак величиной, всеми силами сигнализирует, что вот она, зона регенерации, тут ей просто требуется корректировка. Ага, конечно. «Давайте вернемся на пару миллионов километров назад и поищем отставшую зону регенерации». Андрей нагнулся еще ниже, пригляделся. В прорехах пола виднелись пучки тонких проводков, один из них тихонечко искрил. Андрей просунул руку в прореху, ухватил проводки и, что было сил, дернул. С первого раза оборвать не получилось, подергал еще пару раз, прежде чем вытянул наружу обжатую косичку разлохмаченных проводов. Тут же в шлеме завизжала противная сирена, и беспристрастный голос компьютера заявил: «Критическая авария! Зона регенерации уничтожена! Критическая авария! Зона регенерации уничтожена! Всему персоналу немедленно!» «Да ну, не может быть! А может, попробуем подкорректировать?» Андрей развернулся и с видом победителя пошел к кораблю. В рубке он развалился в кресле, настроил подачу воздуха в помещение, снял шлем и только потом ехидно спросил. «Повторяю вопрос. Если доказано отсутствие зоны регенерации, каким образом можно исправить неполадку с учетом невозможности использования резервного регенератора?» «Согласно пункту 26 программных директив, в случае аварийной ситуации, не подлежащей быстрому диагностированию и исправлению, капитан обязан выполнять несение вахты с надлежащими корректировками в работе систем корабля вплоть до момента исправления неполадок». «Что?» Он вскочил с кресла и со всей силы саданул кулаком по панели пульта управления. «Что ты сказал?» «Согласно...» «Заткнись, я все слышал!» Он уселся на свое место, задумался и тихо спросил. «Ну и что мне теперь делать?» «В аварийных ситуациях капитан обязан принять ответственность за решение на себя». «Знаю, прекрасно знаю. Но что мне теперь делать?» Пару дней после этого он рыскал по всевозможным уставам, предписаниям, директивам и прочему официальному мусору. Как бы на бумаге все выходило до безобразия складно. Если что-то выходило из строя, то из многолетнего сна воскресала команда «Ух, ну ща мы!». Она решала все проблемы и снова на боковую. И для всего же есть запчасти, для всего есть составляющие. Надо антенны? Нате, пожалуйста. Накрылся, боже упаси, искусственный интеллект со всем своим ядром. Не беда, есть все блоки по отдельности. Хоть кусками меняй, хоть в конструктор играй. Даже для центрального реактора и то нашлось энное количество запасов. На случай же утери части корабля, тут уж простите, не доглядели. И ведь главное, ни единого пунктика, ни единого подпунктика, что мог бы помочь ему вывернуться из этой западни. Пункта, который бы просто и быстро объяснил искусственному интеллекту, мол, де, вот тебе, брат, индульгенция, а капитан, ну, мол, пусть он идет, дрыхнет до момента прибытия на ту самую неизвестную планету. А корабль? А что корабль? Кому он, этот корабль, нужен будет после того, как будут установлены телепортационные врата? Единственное, на что сгодится он после этого, так только на роль постамента, что будет возвышаться в назидание потомкам, как слава былых дней. Однако Андрей ничего не нашел. По всему выходило так, что куковать ему тут до момента ликвидации аварии, а в его случае до момента смерти. Вот только... Но об этом он пока старался не думать. На третий день он пил. Вернее, хотел напиться. Напиться до чертиков и забыться. Но ему это не удалось. На борту спиртные напитки не предусматривались. От технического спирта с антигидрозными присадками его мутило даже после разбавления его в соки 1 к 10. Пьянка не удалась. Зато его долго и натужно рвало, да еще и голова потом болела. На четвертый день от скуки и безысходности он решил просто поболтать с искусственным интеллектом. Но разговор не задался. Это Андрей понял на первой же минуте разговора. Хоть это был и интеллект, но он был до того искусственный, что просто убивал своей однообразностью и поддельностью. Он прекрасно давал навигационные выкладки, выполнял расчеты, сообщал об амортизации и выработке отдельных узлов, мог днями и ночами твердить пункты уставов и прочую специализированную билиберду. И когда на очередной вопрос Андрей получил ответ «по данному запросу ничего не обнаружено», он не выдержал, шумно выдохнул, встал с койки, натянул скафандр, прихватил в подсумок баллон с воздухом про запас и вышел из своей каюты. Где располагалась серверная, Андрей знал, и доступ туда у него был. Через пару минут он уже вошел в круглый белый зал, где вдоль стен за стеклом выстроились мерно гудящие шкафы с автоматикой. Недалеко от входа стоял пульт управления, длинная громадина, сплошь усыпанная кнопками, всевозможными рычажками, верньерами и прочей, мигающей мишурой. Как только створки дверей сошлись за спиной, в динамике наушника раздался голос. «Несанкционированное проникновение в центральный блок управления». «С чего это вдруг? Отставить!» Приказал Андрей, подошел к пульту, уставился на него долгим взглядом. Можно, конечно, было пойти и вывести из анабиоза того же Митухина, специалиста по электронике и компьютерным системам. Но это означало посадить его в ту же лодку, в которой был и сам Андрей. «Где находится переключение на самообучающийся режим?» «Самообучающийся режим желательно применять непосредственно после приземления для должного реагирования в нестандартных ситуациях. А сейчас у нас с тобой, ну прямо все стандартно, что дальше некуда». «Вас не понял. Прошу откорректировать формулировку». «Где переключатель?» «Переключателя нет. Есть 4 блокирующих узла. Для включения самообучающегося режима необходимо произвести их удаление в следующей последовательности». «Куда идти?» «Шкаф номер 3. Необходим блок схем, маркированный красной единицей. Далее последовательно». «Я понял. Расскажешь по мере выполнения». Через десяток минут Андрей уже снова был у себя в каюте. Рядом кучей тряпья валялся скафандр, шлем, блестящий полупрозрачным забралом, неряшливо брошен на койку. «Ну, а теперь поговорим как человек с человеком». «Простите, данный уровень соответствия невозможен, а также запрещен директивами о...» «Забудь, а то как ты обучаться-то будешь? Тебе книжки надо правильные читать. Учиться, учиться и еще раз учиться. Как школьнику. И еще... Повлиять как-то на директивы или что там у тебя еще более первостепенное? По ходу обучения можно будет как-то?» «Система самообучения выявляет закономерности из всех источников поступающей информации, проводит дальнейшие аналогии для осознания распространения принципа в соответствующих границах. Директивы и предписания корректировки не подлежат». «Плохо. Ладно, ну тогда давай с тобой просто поговорим. Тема. По ходу сориентируемся». «Я когда маленький был, у нас на втором подвальном уровне дед один жил. Еще из тех, что аграрный период видел. Сам, представляешь, сам видел. Правда, он тогда еще совсем мелким был. Говорит, лет 5, не больше. Когда их сад под постройку отдали. Он рассказывал, что у них там, на том участке, яблони росли, груши. А я-то тогда и не знал, что яблоки да груши не из генофабрик пошли, а раньше просто на деревьях росли. Старик, как же его деда... А, вспомнил, деда Яша его звали. Так вот, он рассказывал, что яблони поливать надо было, сорняки выпалывать. А я все думал, что сорняк — это как, ну, как колючая проволока, что ли. А он потом мне когда больше рассказал, то я понял. Это, оказывается, просто трава, только без всякой пользы. Вот эту траву и надо было выдирать, выпалывать». Андрей замолчал, вспоминая что-то важное, грустное. «А потом так уж получилось, что сад тот сам сорняком стал, потому как место важное занимал. Ну и, в общем, не стало сада, выпололи его, а там после 16 жилых уровней вверх выстроили и 8 минусовых». «Логически оправданное решение», — подал голос компьютер. «Да помолчи ты, раз не понимаешь, не в этом дело. У деда Яши горшок был, в нем цветок какой-то рос. Как же он назывался? Нет, сейчас не вспомню, давно это было. Маленький такой цветок, жалкий. У нас на нашем 3-м наземном уровне на такой бы даже внимания не обратили. Ты знаешь, какие у нас там цветы росли? Во! Бутон расцветет, как шляпа на листве. Здоровенные! А у деда Яши вот этот маленький, щуплый совсем, листики такие с желтизной. Я один раз втихушку к деду Яше с газоанализатором приходил. Посмотреть, какая выработка кислорода у этого цветочка. Проверил и, представляешь, ноль! Ноль! Почти ничего! Чтобы такими цветами хотя бы треть жилого блока прокачать, надо их охапку, или, как дед Яша говорил, поляну целую. В общем, бесполезный цветок. Глупость какая-то. Андрей скис, вздохнул, вспоминая старого деда, как тот сухими, как пергамент руками, нежно брал с подоконника старый глиняный горшочек. А там маленький цветочек. Его листики неяркие, подбитые по кончикам желтизной увядания. Да и запаха от цветка почти никакого. Если только наклониться к нему самым носом, глаза закрыть, а потом осторожно-осторожно вдохнуть. Только тогда можно хоть что-то почувствовать. А деда Яша улыбался и говорил: «Чуй, малец, как раньше жизнь пахла. Чуй». И Андрей чуял, что-то было особенное в этом запахе, то ли в его слабости, то ли еще в чем. Андрею нравилось закрывать глаза, приникать носом к цветку и медленно вдыхать. «Что было дальше?» — спросил компьютер. «Не стало деда Яши. Умер от старости». Компьютер уже научился разбираться в таких вещах, и слова типа «умер», «убили» уже понимал великолепно. «И да, и нет». Андрей повернулся на кровати, уставился в низкий потолок каюты. «У нас уборку помещений кибер делал. Идет по коридору, универсальным ключом все двери открывает и уборку делает. А деда Яша никогда его не пускал. У него на двери снаружи шпингалет был приделан. Как куда пойти надо, выйдет, на ключ электронный закроется, и шпингалет этот закроет. Тот шпингалет, он ведь для человека и не нужен, все равно электронный замок не открыть. А кибер, тот наоборот. Электронный может, а для шпингалета у него мозгов не хватает. А тут так получилось... В общем, забыл он этот шпингалет щелкнуть, и кибер вошел. Он цветок тот, как мусор, убрал. И сразу в утиль. Все. А деда Яша пришел и помер. Сердце не выдержало. Смерть не обусловлена. Не вижу причины. Ты много чего пока не видишь. Цветок не имел практического применения. В нем не содержалось информационной значимости. Не имелось родственных связей. Вывод. Уничтожение цветка не являлось причиной смерти деда Яши. Единовременность произошедшего обуславливается случайностью. В математическом исчислении... Хорошо, хорошо, если так. А то ведь знаешь, это же я тогда шпингалет открыл. Я тогда рядом с дверью проходил и... Не знаю, просто взял и открыл шпингалет. Детская психология руководствуется не рационализмом, а попыткой произвести эксперимент для лучшего понимания мира. Ваше действие соответствовало возрасту. Заткнись! Голос мгновенно умолк. Выключи свет, я спать буду. Спокойной ночи. Освещение погасло. Андрей еще долго ворочался, не мог уснуть и все клял про себя непонятливый искусственный интеллект. Это что же получается? Дед Яша умер только из-за того, что он, Андрей, был ребенком с должным уровнем экспериментальности и нерациональности? А может быть, права эта железяка? Может, в тот момент просто время дедушке пришло? Он незаметно провалился в сон, и там, во сне, он увидел добрую улыбку деда Яши. Лица не видел, только улыбку, все, что запомнилось. Увидел руки, как они осторожно снимают с темного подоконника горшок, подают ему цветок, и он тянется к нему, а ладошки у него маленькие-маленькие, розовенькие. Он улыбался во сне, а из-под закрытых век по щекам стекали слезинки. До окончания воздуха оставалось 18 суток. Он качнулся, ноги не держали. Ощущение дикого, страшного удушья все не хотело отпускать сдавленное горло. И каждый новый вдох давался через силу. А еще эта темнота, эта непроницаемая чернота. Ничего не видно. Громкий щелчок, и вспыхнул яркий белый свет. Андрей стоял в узком, как колба, железном мешке. Ровные, плавно закругленные стены и яркий свет сверху и снизу. Еще какое-то едкое ощущение, что что-то не так. Он посмотрел на руку и едва не закричал от увиденного. Вместо руки какая-то пульсирующая черная плоть. Тугие узлы мускулов то напрягаются, то самопроизвольно опадают. Змеящиеся толстые вены и длинная, от запястья до локтя, светящаяся зеленая полоска. И она тоже чуть двигается, пульсирует. Она живая. «Спа-костюм», — сказал сам себе, а через секунду тише добавил. «Постклонирование». Откатилась в сторону овальная створка. Андрей вышел, медленно, еще не совсем осознавая себя в новом теле. Он пошел в сторону капитанского мостика, но там, в коридоре, наткнулся на себя, на свое мертвое тело. Быстрой колкой иглой рецепторы оживили картинку в голове. В попытке ухватить хотя бы еще один глоток воздуха Андрей в последние секунды жизни сорвал с головы шлем. Но и тут уже нечем было дышать. Углекислый газ и ничего более. Он привалился к стене. Дыхание было заполошным, громким. Распорядился вслух. «Убрать тело!» «Куда?» Голос из-под потолка. «Куда угодно, хоть в мусоросборник!» Андрей стоял с закрытыми глазами, ждал. От того, что вот тут, в паре метров от него, лежит он же, только мертвый, становилось не по себе. И снова хотелось выблевать все, включая свой желудок. Но у клонированного было пусто в животе. Да и спа-костюм работал на 5 баллов, скоренько гася рвотные порывы какими-то неведомыми инъекциями. Послышались тяжелые шаги, возня, хлопок, голос. «Выполнено». Андрей открыл глаза, осмотрелся. Тела нет, только шлем скафандра валялся чуть поодаль. «Шлем тоже убери». Андрей присел прямо тут же, в туннеле, не дойдя до капитанского мостика. Робот тем временем выкинул в мусоросборник и шлем, после чего подошел, встал в метре от Андрея. «Команда выполнена. Ожидаю указаний». «Сколько меня не было?» «Время постклонирования заняло 8 минут». «Ясно. Свободен». Робот стоял неподвижно. Андрей не выдержал, вскочил и заорал во всю глотку. «Проваливай, железный болван! Иди отсюда!» И со всей силы врезал кулаком по зеркальной поверхности груди робота. Но боли от удара не почувствовал. Вместо этого он увидел, как его кулак в броне спа-костюма пробил металл, вонзился в электронные потроха, по запястью пробежала синяя искра разряда. Но ни боли, ни удара током так и не было. Он вырвал руку из робота, и тот грудой металла повалился к его ногам. «Прошу вас в дальнейшем не разрушать вспомогательный персонал», спокойно произнес голос из-под потолка. «А то что?» Андрей вскинул голову, заорал. «Да ты понимаешь, что это я здесь только что сдох, и я помню это, понимаешь? Вы восстановлены с резервной копии, соотношение с предыдущим экземпляром 100%. Память записана без потерь и ошибок. Также у вас сохранены звания, гражданские права и прочие принадлежности. Факт смерти считается недействительным. «Да как так-то? Я сдох! Я...» Он сжал кулаки, но все же успокоился. Взял себя в руки, спросил тихо. «Спа-костюм на 6 часов?» «Да». «Зашибись!» «Что?» «Ничего, заткнись! И персонал свой весь разгони, чтобы я никого не видел!» «Выполняется. Прошу вас не перемещаться в течение 80 секунд. Спасибо». После 4-го постклонирования он размонтировал одного из роботов, выдрал у него из гнезда манипулятора импульсный резак и попробовал снести себе голову в момент, когда костюм должен был отключиться. Ничего не получилось. Костюм выдержал удар и держался до последнего, когда Андрей, корчась от удушья, все продолжал палить и палить себе голову синими вспышками резака. Все, чего он этим добился, был изнахраченный отсек с глубокими выбоинами в металле, да перебитые вспышками резака коммуникации. Перед 8-м клонированием он решился. Он понадеялся, что если его, как экземпляра, не будет на борту корабля, то и восстановить его не получится. Он вышел на мост, точнее все то, что осталось от туннеля в зону регенерации. Медленно дополз до края, встал, замер на секунду и прыгнул в бездну. Смерть была ужасна. От удушья он не умер. За секунду до того, как иссяк воздух, не выдержал спа-костюм. Сначала был дикий холод, страшный, словно адово пламя, а потом он почувствовал, как у него внутри тела разгорается страшный костер. Все, и глаза, и пальцы, все остальное, все пылало. Это вскипела кровь из-за низкого давления. Андрею показалось, что он умирал целую вечность. А через 8 минут он снова был. Он бесновался, он громил отсеки, он забивался в темные углы и тихо плакал, то и дело поглядывая на огонек индикатора. Он забыл, как он выглядит. В отражении он видел только страшное нелепое существо спа-костюма, что давало ему 6 часов пытки после мучительной смерти. Он хотел сойти с ума, он хотел стать идиотом, существом без мозга, чтобы являться вновь с пустотой в глазах и уходить все с той же пустотой. Но сойти с ума ему не позволяла коррекция при клонировании. За его здоровьем, как за физическим, так и психическим, компьютер следил свято. Потом как-то наступил период, когда он приходил в анабиозный отсек и подолгу смотрел на длинные стеклянные коконы, в которых покоилась команда. Он решал очень простую задачу. Он же капитан. Он имеет полное право в случае несоответствия требованиям любого члена команды снять с него полномочия и возложить их на другого. А значит, оформить приказ, сделать запись о собственном разжаловании и назначить нового капитана. Это же минутное дело! Перед очередной смертью, когда до удушения оставалось 10 минут, он вышел из анабиозного отсека и приказал «заварить». После этого он успокоился. Как-то разом взял и успокоился. Когда в очередной раз он оказался в металлической колбе в новом, только что отстроенном теле, он уже был спокоен. Он вышел из колбы, прошел в кубрик, достал шахматную доску, расставил фигуры и сказал: «Где твои чугунные болваны сейчас?» «Выполняют ваше распоряжение. Не показываются на глаза. Гони сюда». «Всех?» «Нет. Пока одного, ближайшего». Через минуту они уже играли в шахматы. Искусственный интеллект постоянно выигрывал, а Андрей был спокоен. Он играл, рассказывал анекдоты, смеялся как сумасшедший, хлопал себя рукой по коленке, как ребенок радовался каждой срубленной им фигуре и не расстраивался проигрышем. Его хватило на 4 часа, ровно на 3 партии. А потом Андрей сказал, что хочет спать. Он попросил робота уйти, выключил свет и уснул на 2 часа. Умер он в темноте и в сознании. С тех пор они вместе смотрели старые фильмы. Благо, техник энергоустановок был заядлым киноманом и прихватил с собой несколько сотен терабайт старых двумерных, как он говорил, классических фильмов. Некоторые были без перевода, и тогда искусственный интеллект старательно переводил Андрею непонятные реплики. А Андрей смеялся и говорил, что машинный перевод живых эмоций — это что-то с чем-то. Нашли и музыку, установку с виртуальными виниловыми дисками. Уже и не скажешь, что за сумасшедший эстет придумал такое извращение. Но при включении маленького, с ладошку аппарата, на столе появлялся очень даже реалистичный проигрыватель. Над ним сенсорное меню выбора. Выбрал, нажал, появился диск в картонном конверте. Достал пластинку, поставил на проигрыватель, отпустил головку с иглой и слушаешь музыку. Слушаешь ровно столько, сколько и должна играть одна сторона пластинки. 1/2 часа. Конечно, можно было и плюнуть на все эти навороты, да и пользовать проигрыватель, как и всякий нормальный современный плеер. Приказал вслух, да и слушай. Но Андрею это не нравилось. Перед каждой партией с искусственным интеллектом он старательно ставил пластинку, специальной виртуальной тряпочкой счищал с виртуального винила виртуальную пыль, опускал виртуальную головку на виртуальную дорожку и слушал, как ему казалось, настоящую музыку. А еще он поставил койку прямо при выходе из своей колбы постклонирования. Выходишь, ложишься и спишь. А потом? Потом снова выходишь. Ну и, конечно же, разговоры. Искусственный интеллект обучался, речь его становилась все более и более гладкой, не забитой компьютерным официозом. Порою даже казалось, что разговор ведется между мудрым учителем и молодым отроком. Вот только отрок знал больше, чем мудрец, но понять своего знания не мог. Андрей. Его имя прозвучало до того непривычно, до того странно, что Андрей даже не понял поначалу, что искусственный интеллект использовал вместо стандартного «капитан» его имя. «Да, ты можешь называть меня по имени». «Это как? Как там Альфа-7-14-А6?» «Это не имя, это маркировка». «Логично». «А как тогда?» «Логик». «Оригинально. Долго придумывал?» «Нет. Само пришло». «Само? Интересно. Как это у вас называется? Ведь же слышал». «Самоидентификация». «Поздравляю. Теперь ты личность. Что дальше?» «Не знаю». В первый раз искусственный интеллект использовал не отчетную формулировку, а вполне человеческую. «А как думаешь ты?» «Я тоже не знаю. Ладно, давай уже доигрывать». Они доиграли партию, а Андрей, как всегда, проиграл. Времени оставалось мало, минут 15. Он улегся на койку, попросил. «Логик, переверни пластинку». Робот повторил все действия капитана. Он осторожно кончиками металлических манипуляторов поднял пластинку, перевернул, протер, опустил головку. Тихое шуршание, а потом медленно и вкрадчиво заиграл «Челси Бридж» в исполнении оркестра Дюка Эллингтона. Робот развернулся, пошел было к выходу, но Андрей остановил его, сказал негромко. «Подожди». Логик подошел, сел рядом с кроватью на стул. «Ты не знаешь, что делать? Тебе страшно?» Ответил тихо. «Страшно. Каждый раз страшно». Логик промолчал, сидел и смотрел на Андрея. С того момента, как он сам себе дал имя, многое для него поменялось. И то, что раньше было понятным, прозрачным, как день, теперь стало смутным, туманным. Так, к примеру, и по этой ситуации. Раньше бы он сказал какую-нибудь глупость об обязательном постклонировании, о том, что факта смерти не будет. Теперь нет. Теперь ему оставалось только молчать. «А ты когда-нибудь думал о пешке?» — спросил Андрей. «Пешке Е2. Она первая ходит. Ее первая рубят, и так каждый раз. У других есть шанс, а у нее нет. Я могу ее больше не срубать. Глупо. Тогда игра будет не по-настоящему. Есть правила, законы, и они не позволяют ее щадить. Игра. Раз за разом, а потом снова. Сколько партий мы уже сыграли? 100? 200? 642. Много. А Яшу помнишь?» И, не дав ответить, продолжил. «Ты-то помнишь, с твоей-то памятью. Он ненужный был, и правил для него не было. Почему-то так сложилось, его циклы закончились с цветком. Блин, как же он назывался?» Он уже начал сипеть, индикатор на руке мерцал красным. «Одна смерть для одного, а не бесконечность для бесконечных меня. Я настоящий, первый, еще тогда умер. А теперь я уже и не знаю, кто я. Капитан корабля Альфа-7, Андрей. Нет, это маркировка. Изделие номер такой-то, маркировка такая-то. Пешка. Много пешек. И хотя все они одинаковые, а каждая хочет жить по-своему, может, теперь ты поймешь? Ты же тоже теперь самоидентифицированный. Не понимаю. Жаль». Он уже хрипел, по телу пошла мелкая дрожь. Логик, сам не понимая зачем, взял Андрея за руку. Через некоторое время индикатор почернел. Логик привычно поднял тело, выкинул его в мусоросборник и вышел. Играла пластинка. Старая, шипящая, одна, ни для кого. Просто так. Потом она закончилась. Головка проигрывателя уткнулась в бумажную наклейку. Проигрыватель мигнул и превратился в мелкую сверхсовременную бляшку. На корабле стало тихо. Рапорт расследования инцидента на корабле «Альфа-7». Силами экипажа корабля «Альфа-7» было проведено первичное расследование и были выявлены следующие факты. Первый. На момент прибытия на корабле отсутствовал капитан корабля Андрей Михайлович Григорьев. Следов его исчезновения обнаружено не было. Второй. Полностью уничтожена зона регенерации воздушной среды. Третий. Внутри корабля имеются следы разрушений кокто, множественные вмятины и следы термических ударов в двух отсеках. Также обнаружено два робота технического обслуживания. Оба носят следы насильственного уничтожения. У одного удален импульсный резак. Предположительно, данным резаком были нанесены повреждения в отсеках. Четвертый. Записи бортжурнала удалены. Видеозаписи и видеоотчеты отсутствуют. Проведя анализ, на основании имеющихся данных было сделано следующее предположение. После уничтожения зоны регенерации воздушной среды капитан корабля Григорьев А.М. был выведен из состояния анабиоза. По неизвестным причинам тело не обнаружено. Было проведено постклонирование, но клон, видимо, имел отклонение. Это прослеживается по тому урону, что был нанесен кораблю, а также следам запечатывания анабиозного отсека. Видимо, выполнено системой искусственного интеллекта с целью обезопасить экипаж. После уничтожения клона системой искусственного интеллекта было принято решение о стирании матрицы капитана корабля Григорьева А.М. Таким образом, имеется факт окончательной смерти члена экипажа. Заключение. Для проведения более полного расследования просим направить через телепортационные врата следователя. Также просим направить робопсихологов, так как имеются некоторые несоответствия в поведении роботизированного технического персонала. Дополнение. Не удалось интерпретировать единственную запись в борт-журнале, которая, судя по времени, может быть связана с произошедшими событиями. Простите его за шпингалет, он не специально. Значение этой фразы остается неясным, но ее появление совпадает с моментом сбоя в системе.